Глава 25. Джордж спиной вперед влетел в портал и с грохотом приземлился на пол. Несколько секунд он без сил лежал на полу, тяжело дыша, потом кое-как поднялся на ноги. Джордж надеялся, что Эрик вот-вот валится в библиотеку, но видел лишь зыбкие контуры портала. «Эрик!» — в отчаянии завопил он. Но ответа не было. Миг, и портал окончательно растаял в воздухе. «Космос!» — крикнул Джордж, стаскивая с себя шлем. «Скорее, космос! Мы должны...» Он повернулся к самому мощному в мире компьютеру и обмер. В том месте, где всегда стоял космос, теперь валялся лишь спутанный, как спагетти, пучок разноцветных проводов, а дверь в библиотеку была настежь открыта. Джордж выбежал в прихожую. Холодный ветер обжег ему лицо. Входная дверь тоже оказалась распахнутой. Джордж прямо в скафандре выскочил из дома. По улице убегали четверо мальчишек. У одного за спиной висел громоздкий рюкзак, из которого торчали провода. Джордж бросился в погоню, но космический костюм не давал бежать быстро. Ветер доносил до него знакомые голоса. «Гляди, поаккуратней с ним!» — кричал на бегу Ринго. «Бип!» — доносилось из рюкзака. «Бип! Противозаконная операция! Несанкционированный доступ!» «Он заткнется когда-нибудь!» — пыхтел танк. Это он тащил рюкзак. «Как он вообще может говорить? Он же в сеть не включен!» «Спасите! Помогите!» — надрывался механический голос из рюкзака. «Похищают! Меня, мощнейший компьютер в мире! Вы не имеете права! Тревога! Караул!» «Ничего, скоро у него батареи кончатся», — сказал хмырь. «Отпустите меня, негодяи!» — неслось из рюкзака. «Мне вредно прыгать! У меня портятся микросхемы!» «Я его дальше не понесу. Пусть кто-то другой несет», — заявил танк, внезапно остановившись. Джордж тоже замер, как вкопанный. «Ну, ладно», — с угрозой в голосе сказал Ринго. «Давай его сюда». «Значит так, тупой ящик, слушай меня внимательно. Или ты сейчас заткнешься, или я тебя на микрочипы разберу». «Ой-ой-ой!» — сказал компьютер. «Ты меня понял!» — с нажимом произнес Ринго. «Разумеется, понял!» — надменно заявил компьютер. «Я космос!» «Самый потрясающий компьютер в мире. Я запрограммирован на понимание столь сложных идей, что твой мозг лопнул бы, как мыльный пузырь, если бы ты попытался...» «Я сказал...» — Ринго приподнял клапан и заглянул в рюкзак. «Заткнись! Что тут непонятного, тупица?» «Я мирный компьютер», — жалобно протянул космос. — «Я не привык к угрозам и насилию». — «Тогда сиди тихо», — процедил Ринго, — «и никто тебе не будет угрожать». — «Куда вы меня тащите?» — прошептал космос. — «В твой новый дом», — Ринго взвалил рюкзак на плечо. — «Вперед, пацаны, быстрей!» И компания вновь побежала по улице. Джордж в скафандре торопливо ковылял за ними, но все равно безнадежно отставал. Через несколько минут воришки скрылись в вечернем тумане. Преследовать их дальше не имело смысла, Джордж все равно не видел, в какую сторону они повернули. Зато он точно знал, кто именно велел Ринго пробраться в дом Эрика и выкрасть космос, и это давало ему надежду отыскать компьютер. Ринго и его дружки растворились в сумерках, а Джордж повернул назад. Входная дверь в доме Эрика по-прежнему была широко открыта. Джордж направился прямиком в библиотеку. Эрик велел ему найти книгу. Но какую? Библиотека была битком набита книгами, они занимали все стены от пола до потолка. Джордж снял с полки тяжеленный том и посмотрел на обложку. Название гласило «Эвклидова квантовая теория гравитации». Он полистал страницы, раскрыл книгу на первом попавшемся месте и попробовал немножко почитать. Поскольку координата замедляющегося времени на горизонте событий стремится к бесконечности, поверхности постоянной фазы в этом решении будут скапливаться вблизи горизонта событий. Безнадежно. Хоть бы словечко понять. Джордж раскрыл наугад другую книгу «Единая теория струн» и прочел одну строчку. «Уравнение для конформного...» Что бы это могло значить? Джордж стоял посреди библиотеки и лихорадочно соображал. Мозги у него кипели. «Найди книгу!» — крикнул Эрик. «Найди мою новую книгу!» «Ладно», — утешил себя Джордж. «Просто нужная книга пока не нашлась. Но до чего же пусто и тоскливо в этом доме без Эрика, без Ани...» Без космоса, только и осталось от них, что розовый скафандр с блестками, спутанные провода, да эти бесконечные ряды непонятных книг. Джорджу вдруг стало до того грустно, что даже сердце заныло. А вдруг он никого из них никогда больше не увидит? Космос похищен, Эрик сражается с черной дырой, а ничего доброго решит, что это из-за него, Джорджа. Ее папа затерялся в космосе, и знать его больше не пожелает. Нужно что-то придумать. Но что? Джордж изо всех сил старался сосредоточиться. Он думал об Эрике и пытался представить его с новой книгой в руках, представить обложку этой книги и вспомнить, как она называется. Куда же Эрик ее задевал? И тут его осенило. Он побежал в кухню, к столу, где стоял заварочный чайник. Точно! Там, залитая чаем и заляпанная круглыми следами от чашек, лежала навехонькая книга под названием «Черные дыры», которую, Джордж точно это знал, написал сам Эрик. На обложке была наклейка с надписью, сделанной, скорее всего, почерком Ани, «Любимая книга поросенка Фредди», а ниже красовался портрет Фредди. «Это она», — подумал Джордж. «Та самая новая книга, которая нашлась, когда Фредди пронесся по дому». Эрик еще так обрадовался. «Это точно она». Но Джорджу необходимо было прихватить с собой еще одну вещь. Это тоже была книга, пухлая и потрепанная. Джордж нашел ее на телефонном столике. Потом он наконец-то выбрался из Аниного скафандра, запихнул обе книги в портфель и поспешил домой, не забыв закрыть за собой дверь. Дома Джордж стремительно, почти не жуя, проглотил ужин и помчался к себе в комнату, крикнув на бегу, что у него очень много уроков. Первым делом он достал из портфеля большую потрепанную книгу, на ее обложке значилось «Телефон и справочник». У них не было телефона, и Джордж здраво рассудил, что телефонного справочника дома тоже нет. Его-то он и взял у Эрика. Он открыл справочник на букве «Л» и, водя пальцем по фамилии, дошел, наконец, до строчки «Лин З. Улица Лесная, дом 42». Джордж прекрасно знал, где находится лесная улица. Она вела из города в лес, где он с родителями осенью собирал грибы и ягоды. Пойти туда сегодня, конечно же, не удастся. Уже поздно. Его ни за что не выпустят из дому. Тем более, что самое главное сейчас — разобраться с книгой про черные дыры. Но завтра утром по пути в школу он непременно завернет на лесную улицу, дом 42. К тому времени, надеялся Джордж, у него уже будет план действий. Он отложил в сторону телефон и справочник и достал из портфеля Эриковы черные дыры. А вдруг там написано, как спасти Эрика? Всякий раз, когда Джордж думал об Эрике, то есть примерно раз в 3 минуты, внутри у него все сжималось от ужаса и горя. Эрик один-одинешенок, в открытом космосе, не знает, как попасть домой, а черная дыра затягивает его в свое черное брюхо. Джордж раскрыл книгу и прочел первое предложение на первой странице. «Все мы сидим в сточной канаве, но некоторые при этом смотрят на звезды». Это была цитата из знаменитого писателя Оскара Уайльда. «Прямо про меня», — подумал Джордж. Во-первых, он действительно чувствовал себя так, словно сидел в сточной канаве, а во-вторых, точно знал, что некоторые люди смотрят на звезды. Он стал жадно читать дальше, но, увы, на этом понятное кончилось. Второе предложение гласило. В 1916 году Карл Шварцшильд впервые получил аналитическое решение уравнений Эйнштейна для классической черной дыры. Джордж схватился за голову и застонал. «Опять абракадабра!» Зачем Эрик велел ему найти эту книжку? Он что, не знал, что Джордж в ней ничего не поймет? С другой стороны, Эрик ведь сам ее написал. И всякий раз, когда Эрик говорил с ним о науке, все звучало так просто и понятно. Глаза у Джорджа наполнились слезами. Он всех подвел — космос, Ани, Эрика. Он лежал на кровати с книгой в руках, а по щекам его текли горячие слезы. Тут в дверь тихонько постучали, и, не дожидаясь ответа, вошла мама. «Джорджи, милый», — сказала она, — «ты какой-то бледный, ты не заболел?» «Нет, мам, просто домашняя работа, ну, ужасно трудная». «Понимаю». Мама подняла с пола книгу про черные дыры, выскользнувшую у Джорджа из рук, перелистала ее и нахмурилась. «Какое безобразие! Так перегружать детей! Это же очень сложный учебник, причем для профессиональных ученых. Я обязательно напишу в школу». Тут из книги выскользнули на пол несколько листков бумаги. «Ой, мама принялась их собирать. Я уронила твои записи». «Это не...» — начал Джордж, и чуть было не сказал «мои». Но вовремя прикусил язык, потому что в этот момент прочел на одном из листков. «О сложном, простыми словами, от Эрика, Джорджу и Ани». «Спасибо, мам», — он торопливо выхватил листки у нее из рук. «Ты как раз нашла то, что мне было нужно. Теперь все будет хорошо». «Ты уверен?» — удивилась мама. «Да, да», — энергично закивал Джордж. «Мам, ты такая красивая, просто как звезда». «Как звезда?» — улыбнулась мама. «Какой ты галантный, Джордж». «Нет, честно?» — серьезно сказал Джордж, вспоминая слова Эрика о том, что все мы дети звезд. «Ты правда звезда». «А ты моя маленькая звездочка». «Смотри, не переутомись». Мама поцеловала сына в лоб и пошла ставить в духовку очередную порцию пирожков с чечевицей. На душе у нее потеплело, потому что теперь Джордж был в хорошем настроении. Стоило маме выйти из комнаты, как Джордж спрыгнул с кровати и принялся складывать по порядку выпавшие страницы. Они были исписаны очень мелким и не слишком разборчивым почерком, пронумерованы с 1 по 20, а на полях и между строк были смешные рисунки. и Джордж погрузился в чтение.